21 мая в Даке состоялось торжественное собрание, посвященное успешному проведению 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В нем приняли участие генеральный секретарь Бангладешской партии Дяча, секретарь ЦК Рабочей партии Бангладеш, председатель Комитета Бангладешской корейской дружбы и солидарности, представители политических партий, организаций по изучению идей ЧЧЕ, представители органов печати и информации. На собрании выступавшие отметили, что уважаемый Ким Чен Ын избран председателем Трудовой партии Кореи согласно единодушной воле и чаянию всего корейского народа и прогрессивных людей мира. Они выразили уверенность в том, что Трудовая партия Кореи и корейский народ верно будут поддерживать мысль и курс Ким Чен Ына, намеченные на 7-м съезде партии, и добиваться блестящей победы в исторической борьбе за окончательное торжество.